Крошечные игрушки-кораблики со свастиками бороздили воды, расчерченные на квадраты. Подводные лодки затаились на своих позициях, а вот наши эсминцы, тральщики, большие охотники. И над всем этим, словно густой туман, стлался сизый дым от папиросы командующего. «Точнее», — сказал Зубов. Ведерников взял из рук оперативного указку и поправил один из корабликов со свастикой в далеком норвежском фьорде. «Поскорее там с фотографиями нельзя?» — спросил командующий. Он прошелся из конца в конец огромной комнаты, покуда Зубов выспрашивал Ведерникова. Сердце его билось спокойными, сильными толчками. Голова работала ясно, будто не было усталости всех этих лет войны. Вот он и дожил до своего дня. Вот так наступает праздник. Кто бы мог подумать, что именно сегодня это уже случится? В сущности, сегодня это уже случилось. Они уходят. Они бегут. Они перебрасывают свои войска на центральный фронт, чтобы хоть как-нибудь оттянуть час окончательного разгрома. Раньше они вывозили никелевую руду, рыбу в бочках, рыбу в ящиках, а нынче они везут солдат. Только солдаты, больше ничего. Да разведку, Николай Николаевич, сказал командующий, да так, чтобы все в аккурате было, чтобы комар носа не подкатил. По Торжинского пошлите, точное местонахождение конвоя, ордер, средства хранения, фактическое состояние погоды на маршруте в районе цели. Если заряда на пути, пусть просмотрит ширину заряда, давеча вот Дмитриенко не пролился, всего ширина заряда была 40 километров, и в районе цели погода благоприятствовала. Плотников пошел и взорвал транспорт, так что давайте-ка разведочку. Он все ходил возле стола из конца в конец, покуда ему не доложили, что инженер-подполковник Курочкин явился по приказанию командующего. «В кабинет инженера», — сказал командующий, — «сейчас буду». И резко засвистев синий платочек, стал просматривать бумаги, в которых говорилось о плане нынешнего комбинированного удара по кораблям и аэродромам противника. Этот план был хорошо и точно известен командующему. Проглядывал же он его сейчас на всякий случай, ревизуя себя и заставляя критически относиться к тому, что сам предлагал и создавал. «Ну, добро», — сказал он, наконец, отдавая Зубову бумаги. «Добро. Пойду с инженером потолкую и подымусь на вышку». «Товарищи офицеры, кому еще какао?» — спросила Серафима Павловна, стоя в своем пикапе. «И блинчики есть, кто желает, с мясом, кто с вареньем». Большой желтый термос она держала в руках, и лицо у нее было такое, будто она угощает у себя дома, а не на аэродроме, где грохочут винты прогреваемых машин и где оружейники выверяют оружие, стреляя из пушек и пулеметов. «Товарищ подполковник, не желаете с вареньем?» «А какое варенье?» — спросил Фоменко, командир минно-торпедного полка. Серафима посмотрела на него с ужасом. Варенье было абрикосовое, он такого не ел. Всю войну он спрашивал, нет ли клюквенного, и всю войну ни доброго не мог достать клюквенного. «Абрикосы», — виноватым голосом сказала Серафима. Фоменко улыбнулся и отошел в сторону. «Давай покурим, Плотников», — сказал он, садясь на лавочку возле самолетного ящика, в котором была курилка. «Варенья клюквенного нам не дают. Давай раз так покурим. Ну-ка, сверни моего, мне Алена прислала абхазского. Вишь, какой светлый». И толстыми пальцами он вытащил из кисета гроздь бледно-желтого ароматного табака. «С махорочкой его мешать надо», — сказал Плотников. «Я этот табак знаю, он легковат немножко». «С махорочкой, так с махорочкой», — согласился Фоменко. С глухим шипением мимо проехала аккумуляторная тележка «Торпедовоз».